когда он был очень и очень близок к истинной вершине. Он провел более 6 миллионов ускоренных лет в царстве Трилистника, и за это время чувство только усилилось. Могло показаться, что он вообще не продвинулся, но на самом деле он медленно накапливал опыт в своем даре меча. Когда он достигнет определенного уровня, он прорвется. «Если я хочу стать дао-лордом, я должен сначала стать одним целым с моим клоном. Настало время, когда мой клон отправится во дворец Огромное Небо». Нин улыбнулся, затем шагнул вперед. Свист. Он мгновенно проделал дыру в пространстве вокруг себя. Сейчас одна цель меча Нина была способна разрывать и открывать для него пространственный туннель, позволяя ему входить в другой пространственный континуум и передвигаться в космосе еще быстрее. Его истинное тело и его клон воссоединятся во дворце Огромное Небо, Королевство Яркий Берег, Дворец Меча 12 Дворцов, в имении, расположенном на самой вершине одной из множества впечатляющих гор Дворца Меча. Это имение принадлежало Цзинину. Поскольку Нин еще не вернулся, ворота в имении оставались закрытыми. Рядом с усадьбой был деревянный дом, где временно проживала Суюцзи. С тех пор, как она вернулась из альтернативной вселенной, она жила здесь, в ожидании Нина. Учитель. Суюцзи медитировала в позе лотоса, но она внезапно открыла глаза, обрадовавшись. Она чувствовала, что Цзинин вернулся. Высокий пик горы. Это был другой конец поперечного канала. Когда Нин вышел из туннеля, он появился здесь. Спустя несколько мгновений ниоткуда внезапно появился старик в белоснежной одежде, с 6 рогами и белой бородой. Гегемон. Нин был в очень хорошем настроении, он вернулся. Когда он увидел, что появился Гегемон, он испугался, поспешно поклонившись. Вернулся. Старик в белом улыбался. Хорошо, что ты вернулся. Ты был последним, кто вернулся из другой вселенной. Нин был ошеломлен. Значит, великая радость, единый ветер и другие давно вернулись. Сначала верни мне медальон священного региона, сказал белобородый старец. Конечно. Нин поспешно произвел медальон священного региона. Ему он больше был не нужен, но всемогущий гегемон мог использовать его, чтобы другие культиваторы мирового уровня смогли в будущем попасть в эту альтернативную вселенную. Великая радость, единый ветер и другие уже рассказали мне о том, что произошло в альтернативной вселенной. Ты когда-то спас их жизни, что немаловажно. Как я уже говорил, чем лучше вы себя проявите, тем щедрее я вознагражу вас. Белобородый старик улыбнулся. И я слышал, что тебе даже удалось проникнуть в основной регион земель Генезиса. Мне повезло, ответил Нин. Эта неудача помогла тебе. Единый ветер, ты и великая радость смогли туда попасть. В будущем я полагаю, что вы трое будете равны восточному культу и Вертулу, сказал белобородый старец. Нин был втайне удивлен. Значит, и великая радость тоже попал в основной регион. Это космический диск, который я создал сам. Белобородый старец произвел странный диск черно-белого цвета. С помощью этого пространственного диска ты сможешь бежать через пространство-время в опасной ситуации. Он содержит силу тайного искусства, которое я лично вложил в него. Однако его можно использовать только один раз. После его использования энергия внутри будет исчерпана, что делает его непригодным. Когда он заговорил, он отправил странный диск Нину. Нин был очень взволнован. Перед тем, как отправиться в альтернативную вселенную, всемогущий гегемон действительно сказал, что если он окажет помощь небесному огню Яркого Берега, он будет вознагражден по возвращению. Тем не менее, он не ожидал, что награда будет такой большой. Учитывая мое мастерство в дао пространства времени, мало кто сможет преследовать тебя после того, как ты активируешь этот космический диск. Всемогущий гегемон был полностью уверен в своих способностях. Тем не менее, ты должен быть осторожен. У крупных держав есть бесчисленные способности, и некоторые из них настолько сильны, что у тебя даже не будет возможности использовать диск. Поэтому, ты все равно должен быть осторожным. Понял, почтительно сказал Нин. Учитывая, насколько император Печать Руки обожал своего ученика, он, несомненно, предоставил ему спасательные сокровища. И все же его ученик все-таки погиб от рук императора Трешелка. Гегемон, я хочу покинуть королевство Яркий Берег на какое-то время, но, заговорил Нин, согласно правилам королевства Яркий Берег, обычно разрешалось покидать его только после того, как ты становился дао-лордом. Я разрешаю, только предупредили снова цветка твоего дворца меча, кивнул старик в белом. Будь осторожен, путешествуя по внешнему миру. Ты легко можешь погибнуть, учитывая, насколько ты слаб. Что ж, теперь можешь идти. Слушаюсь. Нин почтительно поклонился, затем использовал близлежащий пространственный туннель, чтобы сначала вернуться в императорский дворец, а затем отправиться во дворец меча. Белобородый старик слегка кивнул, наблюдая, как Нин уходит. Эти молодые люди все немного продвинулись, а Черный Север претерпел действительно потрясающую трансформацию. Теперь даже я едва могу понять, какой будет его судьба. Великая стратегия королевства Яркий Берег заключалась в создании элиты. Да, лорды королевства Яркий Берег были, в среднем, намного сильнее, чем у Союза Дао. Однако их было намного меньше. Что касается Цзинина, Вертулу, Великой Радости и других, это были элиты элит, сливки общества. Разумеется, королевство Яркий Берег тщательно защищало их. Предоставление Нину диска пространства времени в качестве благодарности было просто предлогом. Даже если бы у него не было этого предлога, Гегемон придумал бы еще один предлог, чтобы дать этому чудовищно талантливому ребенку защитное сокровище. Нин стоял у входа во дворец меча, глядя на красивую женщину в огненной одежде, которая стояла с другой стороны от входа. Юцзи. Нин улыбнулся. Учитель. Глаза Су Юцзи были полными слез. На самом деле она очень выиграла от своего визита на земли Генезиса, и она также значительно продвинулась. Она была на такой стадии, на которой она могла бы стать Дао-лордом, в любой момент. Однако она была слишком обеспокоена отсутствием Нина. Когда она вернулась во дворец меча, она никак не могла успокоиться, поэтому она до сих пор не совершила своего прорыва. Теперь, по крайней мере, она снова увидела Цзинина. «Посмотрите на нее, будто не знает, что ее хозяин не умрет так легко», — ухмыльнулся Нин. «Я знала, что тебе можно верить. Волна огня и остальные эти ублюдки сказали, что ты». Су Юцзи ослепительно улыбнулась. Взгляд Нина внезапно упал на того, кто стоял за Су Юцзи. «Ах, кажется, я вас побеспокоил». Из-за Су Юцзи появилась фигура с улыбкой на лице. «Старший ученик-брат, лесной цветок», — позвал Нин. Это действительно был лорд Лесной Цветок. Лорд Лесной Цветок улыбнулся, взглянув на Нина. «Я только что узнал от Гегемона, что ты вернулся. Единый ветер, великая радость и другие все давно вернулись. Одного тебя не было. Ты действительно напугал меня». Когда Нин не вернулся с другими, Лесной Цветок действительно долго переживал. «Я ведь вернулся, верно?» Нин рассмеялся. «Полагаю, что эта поездка была для тебя весьма плодотворной», — сказал лорд Лесной Цветок. Неплохо, ухмыльнулся Нин. Что касается сокровищ, покойный Гегемон даровал ему пару дао-печатей, костюм доспехов и нектар хаоса. Самыми ценными сокровищами, конечно же, были те 6 кровавых мечей, которые создал император Пламенный. Тем не менее оружие и сокровища, будучи привязанными, могли сдерживать свои ауры, делая так, чтобы посторонние не могли сказать, насколько они сильны. Даже всемогущий Гегемон не заметил, насколько необыкновенными были 6 мечей и доспехи Нина. «Раз ты выиграл от этого, когда ты собираешься стать Дао-лордом?» — спросил лорд Лесной Цветок. «Скоро. Мне нужно подготовить кое-что», — сказал Нин. «Да, старший ученик-брат, я планирую покинуть королевство Яркий Берег и уехать на некоторое время». «Нет проблем», — кивнул лорд Лесной Цветок. «Если ты собираешься уйти, следуй за мной. Сначала мы зажжем свечу». «Хорошо», — кивнул Нин. Сердечные свечи зажигались через истинную душу. Вообще говоря, можно было бы сразу почувствовать, когда хозяин свечи погибал. Как только ее хозяин погибал, огонь сразу же гас. Но, конечно, если бы вы были в альтернативной вселенной или в некоторых особо опасных руинах, связь со свечой могла быть прервана. Тем не менее, сердечные свечи и башни истинных душ были одними из лучших приборов измерения жизни. Соединение было почти таким же совершенным, как связь между истинным телом и его клоном. Более случайные предметы, такие, как жизненные таблетки, имели гораздо меньшую эффективность. Том 29, глава 2, книга 29, глава 2, звездная карта. Цзинин и Су Юцзи последовали во дворец меча за лордом Лесным Цветком. Во дворце меча было немало культиваторов, но, конечно, большинство из них были дао-лордами в черной броне. Лорд меча Черный Север прибыл. Это лорд меча Черный Север. Рядом с ним фея пламени Су Юцзи. Его не было примерно 80 тысяч лет, верно? Я удивлен, что лорд Лесной Цветок лично его приветствует. 80 тысяч лет назад всем гениям 12 дворцов мирового уровня, которые были признаны древними пагодами, было приказано вернуться, а затем бросить вызов облачному миру Дао Лордов. После этого внезапно исчезли лорд меча Черный Север, принц Великая Радость, бог сердца Единый Ветер и бог воды Волна Огня. Я слышал, что все они получили невероятно хороший шанс. Принц Великая Радость, бог сердца Единый Ветер и остальные все вместе вернулись десятки тысяч лет назад, как и фея пламени Су Юцзи. Я думал, что лорд меча Черный Север, должно быть, погиб. Да, лорды в черной броне болтали между собой, в то время как те, кто был поближе к Нину, скромно приветствовали. Лорд меча Черный Север. Практически все дао-лорды в черном достигли этого уровня с помощью таблеток псевдо-самсара. Было гарантировано, что они скорее всего навсегда останутся дао-лордами первой ступени. Таким образом, они не тратили много времени или усилий на совершенствование, а вместо этого с любопытством собирали последние сплетни. Когда всемогущий гегемон выбрал Нина и других, они быстро смогли понять, что происходило. По правде говоря, гегемону было все равно, что они знали некоторые детали. Ему было достаточно, что секрет альтернативной вселенной скрыт. «Пойдем». Лорд Лесной Цветок повел Нина к древней пагоде. «Су Юцзи, ты можешь подождать снаружи». «Хорошо». Су Юцзи послушно стояла за пагодой, а Цзи Нин вошел внутрь. Внутренняя часть пагоды была простой, ничем не украшенной. Глубоко внутри нее, на вершине каменной возвышенности, светилась серия сердечных свечей. Сердечные свечи по форме были очень похожи на цветки лотоса, и в них были искры пламени истинной души. Пока хозяин был жив, пламя никогда не гасло. Каменное возвышение имело 5 уровней. На первом уровне было много сердечных свечей, более 2000. На втором уровне было гораздо меньше, всего 16 свечей. На третьем уровне было только 82 свечи, на четвертом всего 35 сердечных свечей, а на пятом только 2 сердечные свечи. Эта каменная плита имеет 5 уровней. Первый уровень – для дао-лордов первой ступени, второй – для дао-лордов второй ступени и т.д. Пятый уровень был для вечных императоров. Лорд Лесной Цветок посмотрел на 2 сердечные свечи на пятом уровне и вздохнул. Наш дворец меча породил всего 3 вечных императора. Один погиб, а 2 других путешествуют. Нин кивнул. Дворец меча имел только около сотни настоящих дао-лордов. Так много сердечных свечей было из-за того, что почти все они были дао-лордами в черной броне. Старший ученик-брат, наш дворец меча на самом деле имеет 35 дао-лордов четвертой ступени? Спросил Нин. Четвертый уровень был для верховных дао-лордов. Они определенно считались невероятно сильными основными силами. Вспомни о дао-лорде Вечном, который пропал без вести на бесчисленные циклы хаоса. Как думаешь, жив он или мертв? Лорд Лесной Цветок посмотрел на Нина. Сердечная свеча остается погашенной, потому что он не может его почувствовать, но жив он или мертв, трудно сказать. Нин кивнул. Если бы он погиб в другой вселенной, возможности это почувствовать не было бы. Что касается дао-лордов четвертой ступени, о которых мы точно знаем, что они еще живы, их 22, сказал лорд Лазурный Цветок, о других мы просто ничего не знаем. Дао-лорды четвертой ступени ищут возможности и удачу, которые помогут им в их слиянии дао. Ради своего слияния дао, они будут рисковать своей жизнью и путешествовать в какие-то поистине смертельно опасные регионы, и некоторые из них никогда не вернутся. Нин не мог не вздохнуть. Еще один пример, дао-лорд Единое Небо. Ради своего слияния дао, он решил отважиться на путешествие по опасному миру смещения волн. Ладно, пойдем, зажги свечу, сказал лорд Лесной Цветок. Обычные правила позволяют уйти только дао-лордам. Но поскольку ты можешь стать дао-лордом в любой момент, когда сам пожелаешь, мы не будем тебя останавливать, пока мы временно зажжем твою сердечную свечу на первом уровне. Темная, мрачная свеча в форме лотоса парила перед Нином. Нин протянул палец, пустив поток своей души в свечу. Пуф, фитиль внутри цветочных лепестков мгновенно загорелся. Нин почувствовал сильную связь, которая теперь существовала между его истинной душой и пылающим пламенем. Оно ощущалось почти как его клон. Одной только мыслью Нин отправил свечу к краю первого уровня каменной плиты, а затем поставил ее. После того, как ты станешь дао-лордом, тренировка значительно ускорится. У тебя не займет слишком много времени, чтобы достичь второй ступени. Достижение третьей ступени займет немного больше времени, в то время как достижение четвертой ступени будет самым трудным. Лорд Лазурный Цветок внимательно посмотрел ему в глаза и тихо добавил, что касается слияния Да, это как повезет. Бесчисленное количество чудовищно сильных Да лордов погибли, только незначительное их число становилось вечными императорами. Однако провал в слиянии Да не конец света. Свободно болтаться по вселенной 108000 циклов хаоса, достаточно, рассмеялся лорд Лесной Цветок. Если ты задушишь себя и выберешь слабое Да, даже если тебе повезет стать вечным императором, ты будешь жить в постоянном страхе быть убитым одним из могущественных Да-лордов. Даже если ты будешь жить вечно, это просто означает, что ты вечно будешь жалким насекомым. Нин смотрел на старого, удрученного лорда Лесного Цветка. Внезапно он почувствовал страшно сильную цель меча от тела этого человека. Нин закивал. Для смертных культиваторы, казалось, не имели жизненных рамок. Когда он стал небесным бессмертным, казалось, его жизнь будет такой же бесконечной, как сами небеса. Однако на самом деле был предел. Даже целые хаос миры и небеса в них, в конце концов, гибнут и родятся заново. Что касается культиваторов мирового уровня и да-лордов, они могли жить максимум 108000 циклов хаоса. Им нужно было преуспеть в слиянии Да в течение этого времени. Если они не завершали слияние Да, они, со временем, гибли. Таким образом, даже самый могущественный из Да лордов мог жить только 108000 циклов хаоса. Вот почему из 80000 могущественных Да лордов Дворца Меча, только 100 были живы. Только преуспев в слиянии Да, они обретали истинную вечность. Для самых сильных, таких как Гегемон, время текло бесконечным потоком, и они оставались на самой вершине Вселенной. Всемогущий Гегемон Яркого Берега жил гораздо дольше, чем существовали 12 дворцов. После того, как свеча была зажжена, Нин покинул пагоду. Су Юцзи ждала его снаружи. Там было еще существо в зеленом одеянии с сотнями щупалец, которые служили волосами и золотыми глазами. «Приветствую, хозяин». Существо в зеленом сразу же с уважением опустилось на колени, когда увидело, что появился Нин. «А ты?» Нин был озадачен. «Это, твой слуга», — сказал лорд Лесной Цветок. «Слуга, которого Королевство Яркий Берег подготовило для тебя. Королевство Яркий Берег предоставляет мне слугу, слугу мирового уровня». Нин был озадачен. «Зачем давать ему слугу мирового уровня?» Лорд Лесной Цветок сказал. «Не стоит недооценивать его пользу. Он будет чрезвычайно полезен тебе. Обычно только настоящим да-лордам 12 дворцов предоставляют таких слуг, как он. А да-лордам в черном таких не полагается. Каждый из них воспитывается здесь, в королевстве Яркий Берег, и обладает как способностью к клонированию, так и невероятно могущественной душой. Один из его клонов будет сопровождать тебя, а другой останется в королевстве Яркий Берег. Старший ученик, брат, ты говоришь?» Нин начал понимать. «Именно так, он будет использоваться для отправки сообщений». Лорд Лазурный Цветок посмотрел на Нина. «Если ты столкнешься с трудностями, и тебе нужно будет просить о спасении, ты можешь сказать ему об этом, и его клон в королевстве Яркий Берег все передаст нам. Королевство Яркий Берег немедленно разошлет эту информацию всем да-лордам и вечным императорам королевства, которые находятся в бесконечных территориях. Ближайшие к тебе придут на помощь». Лорд Лазурный Цветок рассмеялся. Глаза Нина загорелись. «Абсолютно невероятно. Использование клонов для обеспечения того, чтобы да-лорды и вечные императоры Королевства Яркого Берега постоянно были на связи, было эффективным способом поддержания связи. Однако, учитывая, насколько поистине обширны бесконечные территории, обычному клону Бога Мира трудно чувствовать через тысячи территорий. Таким образом, Королевство Яркий Берег предоставило тебе его. Его душа невероятно сильна», — сказал лорд Лесной Цветок. Нин понимающе кивнул. Был предел расстояния, на котором клон мог бы ощущать присутствие другого клона. Клоны старейших богов и наследных бессмертных могли ощущать друг друга только если между ними было до 10 территорий. Клоны мирового уровня поддерживали связь друг с другом в пределах 1000 территорий. Так называемый метод чувства был фактически типом резонанса душ. Таким образом, чем сильнее душа, тем больше расстояние, на котором можно поддерживать связь. Взять Нина в качестве примера. Хотя он был всего лишь на мировом уровне, его душа была сравнима с душой да-лорда. Что касается этих культиваторов мирового уровня, которые были обучены Королевством Яркого Берега, у всех у них были клоны и души, которые были намного более мощными, чем у обычных культиваторов мирового уровня, что позволяло им чувствовать и на большом расстоянии. У культиваторов мирового уровня редко есть клоны. Нин вздохнул, заволновавшись. С такими могущественными душами, еще реже. В королевстве Яркий берег не так много даолордов. Вот почему мы можем себе это позволить, сказал лорд Лесной Цветок. Союз Дао не может такого сделать. Тем не менее, у них есть свои методы, но, конечно, эти методы намного медлительнее наших. Нин кивнул. Королевство Яркий берег было в состоянии передавать информацию с действительно шокирующей скоростью. Во время скитаний по внешнему миру, королевство Яркий берег будет самым сильным щитом для тебя. Лорд Лесной Цветок улыбнулся Нину. И все даолорды королевства Яркий берег дали клятвы, что с того дня, когда они присоединились к королевству, они никогда не будут биться друг с другом. Нин усмехнулся. Когда он получил медальон Дворца Меча, он также поклялся жизненной клятвой. Ни один член 12 дворцов не мог убить другого. Главные державы королевства Яркий берег были чрезвычайно сплочены, когда блуждали по внешнему миру. Если ты столкнешься с другими даолордами королевства Яркий берег, которые находятся в опасности, ты тоже должен будешь им помочь. Лорд Лесной Цветок посмотрел на Нина. Понял, кивнул Нин. Отлично. Это звездная карта всех территорий, которые известны королевству Яркий берег. Лорд Лесной Цветок вручил Нину свиток свернутой золотой звездной карты. Нин принял его. Открыв его, он мгновенно был шокирован. Удивлен, не так ли? Бесконечные территории поистине обширны, и некоторые из их опасных зон также действительно велики. Многие даже могут быть не полностью отображены, вздохнул лорд Лесной Цветок. Нин ошеломленно уставился на звездную карту. Боже мой, она была намного больше, чем вся звездная карта другой вселенной. Том 29, глава 3, книга 29, глава 3, путешествие. Территории, занятые культиваторами бесконечных территорий, составляли примерно 60-70% от размера альтернативной вселенной. Однако было много опасных зон. Например, регион, отмеченный как Звездное море волнения, считался самым опасным местом во всех бесконечных территориях. Его территорию еще нельзя было полностью отметить, но только его известная область уже превосходила всю остальную часть бесконечных территорий. Это было невероятно опасное место, и менее одного даолорда из 10 000 пережило бы это путешествие. Вообще говоря, только невероятно могущественным даолордам посчастливилось выжить, и даже большинство вечных императоров, попавших туда, погибали. Звездное море волнения, само по себе, было почти сравнимо по своему размеру со всей альтернативной вселенной. Это место, без сомнения, было самым опасным в бесконечных территориях. В бесконечных территориях также были некоторые другие подобные опасные зоны, которые были просто ужасающими. Шансы войти туда и выжить были очень маленькими. Если учитывать эти опасные зоны, бесконечные территории намного обширнее другой вселенной. Цзинин был довольно сильно удивлен, внимательно ознакомившись с информацией о бесконечных территориях в звездной карте. Это глаза Нина сузились, когда он увидел рассказ о 6 основных силах бесконечных территорий. Союз Дао состоял практически полностью из культиваторов. Это был огромный, широко раскинувшийся бегемот. В нем обитали даолорды и вечные императоры. В нем также было много междоусобных споров за незанятые территории, которые, по сути, никем не управлялись. Королевство Яркий берег было создано всемогущим гегемоном Яркого берега, одним из трех могучих гегемонов бесконечных территорий. Эонийцы употребляли культиваторов в качестве пищи. Они были чрезвычайно сплоченными и становились невероятно мощными после пробуждения. Особые формы жизни. Это были сотни и тысячи странных, уникальных существ, порожденных исконным хаосом. После того, как гегемон Ветреный поднялся к власти и основал Королевство Ветров, оно стало священной землей для всех особых форм жизни, и бесчисленные особые формы жизни собрались там. Древние культиваторы состояли в самой загадочной скрытой организации во всех бесконечных территориях. Их было очень мало, но каждый из них обладал невероятной силой. Их божественные способности и тайные искусства были запредельно сильными, и их возглавлял гегемон Лилия Тьмы. Королевство Тьмы состояло из культиваторов, которые мигрировали в бесконечные территории извне. Они правили над приграничными территориями. Гораздо сложнее другой вселенной, размышлял Нин. Младший ученик-брат, лорд Лесной Цветок улыбнулся, глядя на Нина. Удивлен, я был не в курсе о многих опасных зонах наших бесконечных территорий, и что у нас здесь 6 основных сил», — сказал Нин. «Большинству культиваторов мирового уровня нет необходимости знать такие вещи. Бесконечные территории просто слишком обширны и наполнены таким количеством опасностей, что обо всех и не узнаешь», — сказал лорд Лесной Цветок. «Ты, однако, другой. Здесь есть вся информация, которая будет тебе нужна после того, как ты станешь Дао-лордом». Нин кивнул. «Что касается опасных зон, некоторые из них почти бесконечно велики, особенно Звездное море волнения. Даже всемогущий гегемон не смог полностью изучить их», — сказал лорд Лесной Цветок. «Честно говоря, главное, что тебе нужно знать, это информация о тех 6 основных державах. Королевство Яркий берег довольно обособлено, мы находимся в довольно хороших отношениях с Союзом Дао, ионийцами и особыми формами жизни. Мы можем считаться врагами царства тьмы, так как они иноземцы. Но помни, мы – смертельные враги древних культиваторов». «Смертельные враги?» – Нин был поражен. «Верно». Лорд Лесной Цветок мрачно кивнул. «Поэтому ты должен быть осторожным с ними. Но, конечно, тебе нужно также следить и за другими организациями. За Союзом Дао, например. Он настолько велик и так наполнен внутренней борьбой, что меня не удивило бы, если бы некоторые из их главных держав внезапно напали бы на тебя. То же самое с вечными, ионийцами. В конце концов, ты, культиватор, ионийцы любят лакомиться дао-лордами Самсара. Ну вот, ты знаешь все, что тебе нужно знать». Лорд Лесной Цветок посмотрел на Нина. «Короче говоря, желаю тебе безопасного путешествия». «Спасибо», — закивал Нин. Забрав слугу и Сую Цзи, Нин покинул Дворец Меча. Королевство Яркий Берег было очень похожим на царство Трилистника, поскольку оно также имело 3 пространственно-временных туннеля. Эти 3 пространственно-временных туннеля ведут к 3 различным частям бесконечных территорий, позволяя нашим культиваторам тратить как можно меньше времени в путешествиях, объяснил, улыбнувшись Нину, охранник, стоящий снаружи туннеля. Это был Дао-лорд в черном. Нин привел Сую Цзи в туннель пространства-времени. Про себя он подумал, что эталон капсулы гегемон Яркого берега, по-видимому, были очень похожи в своем владении пространством-временем. Территория бесплодных земель и дворец Огромное Небо сначала казались довольно далекими друг от друга, но если бы вы взглянули на звездную карту бесконечных территорий, вы бы поняли, что они на самом деле принадлежали к одному и тому же округу. Учитывая силу Нина, ему понадобилось бы несколько сотен лет, чтобы его клон добрался из территории бесплодных земель во дворец Огромное Небо. Мы должны сделать это примерно за 3 века или около того. Истинное тело Нина могло двигаться еще быстрее. Пространственно-временный туннель сэкономит ему некоторое время. Вжух! Летающий корабль мчался сквозь пустоту. В нем были Нин, Сую Цзи и бог мира священная пилюля. «Хозяин, что это за место? Дворец Огромное Небо?» — с любопытством спросил священная пилюля. «Место, куда я должен попасть? На самом деле, я официальный член Дворца Огромное Небо», — сказал Нин с улыбкой. Ему нужно было добраться до этого места, прежде чем закончится срок его жизненной клятвы, и вернуться в 3 царства. Его исконный двойник долгое время защищал 3 царства, но он должен был оставаться снаружи в изначальном хаосе, физически находясь за его пределами, без возможности повторно войти. «Юцзи, священная пилюля, вы оба достигли огромных успехов. Я думаю, вы оба теперь можете стать дао-лордами», — сказал Нин. «Да», — кивнула Сую Цзи. «После того, как я получила наследие Фисянь Превознесенной, еще до посещения земель Генезиса, я уже была сопоставима с Верховной Бессмертной Хаоса. Благодаря возможностям, которые дали мне земли Генезиса, даже если я вообще не использую никаких сокровищ, я – трансцендентная бессмертная Хаоса». Нин кивнул. «Достичь этого уровня только благодаря использованию вечного оружия было не так впечатляюще. Если бы вы смогли достичь трансцендентного уровня власти, не полагаясь на магические сокровища, вы, вероятно, смогли бы пробиться на уровень Дао-лорда, когда только захотели бы. Спасибо за этот медальон священного региона, учитель. В противном случае я бы понятия не имела, сколько времени мне бы понадобилось, чтобы прорваться». Сую Цзи очень волновалась. Ей никогда раньше не приходило в голову, что она тоже станет Дао-лордом. «Я тоже должен поблагодарить тебя, учитель. Если бы не ты, не знаю, когда мое Дао-алхимия достигла бы своего нынешнего уровня». Священная пилюля был очень взволнован. «Фея пламени, я могу стать Дао-лордом в любой момент», — Нин рассмеялся. Два его самых достойных помощника могли стать Дао-лордами. Так приятно это было осознавать. «Точно, а единый ветер, великая радость и другие уже сделали прорыв?» — спросил Нин. «А, я так обрадовалась встрече с тобой, что забыла тебе рассказать», — сказала Су Юцзи. «Принц Великая Радость прорвался, стал Дао-лором примерно через 3000 лет после нашего возвращения. Всего через 2 года бог воды Волна Огня стал Дао-лордом. Еще через 12000 лет после этого — Единый Ветер». Нин был поражен. «Все они стали Дао-лордами?» «Да это и понятно. Они давно достигли своих узких мест, но они себя сдерживали. Лишь по той причине, что они добились определенных успехов в землях Генезиса. Продвинуться дальше было бы невероятно трудно. Я не удивлен, что они прорвались и стали Дао-лордами», — сказал Нин. «Учитель, а когда ты станешь Дао-лордом?» — с любопытством спросила Су Юцзи. «А правда, священной пилюле тоже было любопытно. Думаю, скоро», — сказал Нин. «Независимо ни от чего, он должен был сначала воссоединиться со своим клоном. Кроме того, он также смутно чувствовал, что в его Дао-меча есть один небольшой недостаток. У него было ощущение, что он близок к прорыву, только ему нужен один последний толчок. Поскольку вы оба готовы стать Дао-лордами, как вам такая идея? Найдем тихое, уединенное место, где вы и прорветесь», — сказал Нин. «Или вы хотите еще немного потренироваться и укрепить свой фундамент?» «Я уже давно закрепила свой фундамент. Я просто ждала, когда ты вернешься, учитель. Я могу прорваться, когда захочу. Я не хочу больше ждать», — улыбнулась Фея Пламени. «Я укрепил свой фундамент в царстве Трилистника. Я ждал своего прорыва», — сказал священная пилюля. После приобретения первых 6 глав 7 глав травяных таблеток он потратил около 1 000 000 лет на ускоренное обучение. Столько времени потребовалось Нину на приобретение 6 кровавых мечей. «Ну, если так, Хаэм, то давайте пойдем вон туда». С помощью пожелания Нина летающий корабль быстро переместился в другой пространственный континуум, а затем приземлился на тихую, пустынную планету Хаоса. На этой планете Хаоса не было никакой жизни, ее поверхность была скалистой. Нин взмахнул рукой. На поверхность планеты спустилось бессмертное имение. Другой мыслью Нин активировал различные слои ограничительных печатей и заклинаний в имении, вызвав ауру огромной, но приглушенной силы, которая накрыла собой всю планету. Любой, находившийся на расстоянии, никогда не смог бы обнаружить и намека на ауру с этой планеты Хаоса. Прорыв к Дао-лорду вызовет огромную бурю. Они должны были сделать все возможное, чтобы ослабить свои ауры и не раскрывать себя. Это могло вызвать ненужные проблемы. «Сделайте свой прорыв здесь. Я буду охранять вас», — сказал Нин. «Хорошо, учитель». Священная пилюля и Су Юцзи были сильно взволнованы. Хотя они были уверены в своих шансах, прорыв, чтобы стать Дао-лордом, был невероятно важным событием в жизни любого культиватора. Том 29, глава 4, книга 29, глава 4, братья Дворца Огромное Небо. Цзинин стоял рядом с оградой бессмертного имения на планете Хаоса, глядя в звездную пустоту. Бум! Неожиданно в небо взметнулась бурлящая аура силы, аура, которая была мощной, огромной и чрезвычайно высокой. Это была не та аура, которую мог бы произвести культиватор мирового уровня. С этой аурой силы могла сравниться только энергия тумана лазурного цветка Нина. «Аура Дао-лорда», — улыбнулся Нин. Священная пилюля прорвался первым. Прорвавшись с мирового уровня к уровню Дао-лорда, требовалось полностью восстановить тело. При этом, скрываемую во время процесса ауру, скрывать больше не было возможности. Она изверглась наружу. Но, конечно же, Нин давно установил на этой планете ограничения, предотвращающие распространение волн ауры Дао-лорда. Грохот. В пустоте над планетой начал образовываться плотный водоворот энергии Хаоса. Огромный вихрь энергии Хаоса сосредоточился вокруг планеты, собрав в большом количестве энергию Хаоса, а затем непрерывным потоком отправив ее прямо в священную пилюлю, позволив ему ее использовать. Спустя некоторое время еще одна аура Дао-лорда взлетела к небесам, когда Фея Пламени начала свой прорыв. Вскоре еще один вихрь энергии Хаоса начал заполнять пустоту за пределами звезды. Огромные хаотические вихри закрутились вокруг планеты Хаоса. Что касается Нина, он просто спокойно стоял около поместья. Нарушение потока энергии Хаоса в целом не привлекло бы внимания крупных держав, потому что истинные боги, истинные бессмертные, старейшие боги и наследные бессмертные вызывали подобные явления, когда совершали свои прорывы. Поэтому колебания потока энергии хаоса были довольно распространены, а на расстоянии волны были довольно слабыми. Процесс прорыва занял больше целого дня. Вжух, внезапно в небе появилась пухлая фигура, которая затем приземлилась перед Нином. Это был круглолицый, белозубый священная пилюля. Аура священной пилюли стала более естественной, но более величественной. Рассматривая одну лишь ее, можно было подумать, что он был значительно более сильным, чем Нин. Он уже достиг уровня Дао-лорда. «Поздравляю, Дао-лорд священная пилюля», — улыбнулся Нин. «Я должен поблагодарить тебя, учитель. Если бы не ты, я правда не знаю, сколько еще времени мне бы понадобилось, чтобы стать Дао-лордом. Я, возможно, никогда не достиг бы этого уровня». Священная пилюля был очень тронут. Он был гораздо более талантливым в алхимии, чем в бою, но стать настоящим экспертом в алхимии было невероятно сложно. На этот раз, благодаря Нину, ему посчастливилось привлечь внимание эталон-капсул в другой вселенной и получить ее методы, позволившие ему найти свой собственный путь. Эталон-капсул дала ему первые 6 глав, которые могли помочь человеку стать вечным императором. Даже у королевства Яркий берег не было похожей техники алхимии. Только под руководством выдающегося мастера, священная пилюля понял, по какому пути ему нужно следовать. Без выдающегося учителя только человек с совершенно ослепительным талантом, такой как Цзинин или Единый Ветер, мог бы, опираясь на собственные мысли и идеи, достичь уровня Дао-лорда. Но, конечно же, было бы намного проще, если бы у вас было много наследия и методов для обучения. Извлекая пользу из мудрости и опыта ваших предшественников, вы могли бы избежать некоторых их ошибок. Только стоя на плечах гигантов можно смотреть вдаль. Вжух, несколько мгновений спустя еще одна фигура полетела в небеса. Ее фируга была эфемерной и завораживающе красивой. Это была Суюцзи, одетая в огненно-красную одежду. Ее красота и аура соблазнения были еще более опьяняющими, чем раньше. Поскольку Суюцзи тренировалась в Дао Шарма и контроля, ее естественное изящество и обаяние становились все более удивительными. Единственного взгляда на нее было достаточно, чтобы большинство культиваторов мирового уровня сошли с ума от любви и пожертвовали бы собой ради нее. Учитель. Суюцзи улыбнулась, взглянув на Нина. Она немного разочаровалась, увидев, что глаза Нина по-прежнему оставались спокойными. Она сказала с намеком на обиду: «Я думала, что смогу немного повлиять на тебя. Кажется, твоя способность противостоять гипнозу слишком хороша. Как я и ожидала, учитывая, как ты смог пройти те цепи первичных сущностей. Если бы ты использовала свое тайное искусство, я мог был бы затронут», — сказал Нин со смехом. «Я никогда не сделаю этого с тобой», — сказала Суюцзи. По правде говоря, Нин не был уверен, сможет ли он противостоять ей. В конце концов, она теперь была Дао-лордом. Если бы она использовала свои тайные сокровища и свою энергию Дао-лорда, она, возможно, не смогла бы взять его под свой контроль, но вполне вероятно, смогла бы повлиять на него. В конце концов, она была необычным Дао-лордом. Она училась наследию Фисянь Превознесенной, ужасающе могущественного Дао-лорда. Но, конечно, даже если бы она смогла повлиять на Нина, Нин мог бы вызвать свою четверную молнию и воду, используя их для погашения влияния Суюцзи. Проблема заключалась в том, что разница в силе между ними оставалась слишком большой. Дао Шарма не подходила для ближнего боя. Оно должно было контролировать и обманывать врагов. «Теперь, когда вы, Дао-лорды, для вас все изменилось», — сказал Нин. «Дао-лорды Самсары ходят по грани между жизнью и смертью. Вы шаг вы уже сделали. Дальше вы должны стать еще более осторожными и кропотливыми в своем самосовершенствовании. Я не тешу никаких необоснованных надежд, но я надеюсь, что вы оба по крайней мере достигнете четвертой ступени». Священная пилюля кивнул. «Одно дело не смочь совершить слияние Дао, но если потерплю неудачу и погибну, прорвавшись на вторую, третью или четвертую ступень, это будет смешно». Суюцзи тоже был уверена в себе. Каждый шаг Дао-лордов Самсара был сродни прокладывания пути сквозь тьму. Старейшие боги и наследные бессмертные, а также культиваторы мирового уровня могли чувствовать основные сущности Вселенной. Например, первостепенная сущность Дао-меча создавала ауру с чрезвычайно подробной информацией о Дао, которая позволяла культиваторам безопасно обучаться до уровня эксперта-культиватора мирового уровня. После этого ты шел на ощупь. Один неверный шаг приводил к смерти. Слияние Дао в конечном итоге оказывалось самым большим испытанием. Если у твоего Дао были хоть малейшие недостатки, невозможно было достичь истинной вечности. Единственный результат – гибель и исчезновение твоего дара. Даже не такие, как Су Юцзи, священная пилюля или Нин, были уверены в возможности добиться успеха в слиянии дара. Но их целью было пока сделать все возможное, чтобы стать дара-лордами четвертой ступени. Если бы они не смогли достичь этого уровня, они действительно стали бы посмешищем королевства Яркий Берег. Что касается слияния дара, они будут думать об этом потом, после того, как действительно достигнут четвертой ступени. Теперь, когда Су Юцзи и священная пилюля были дара-лордами, путешествие их трия было еще более спокойным, чем раньше. Дара-лорды были, естественно, мощным сдерживающим фактором для любых потенциальных нападавших. Это позволило им спокойно путешествовать почти три века в полном спокойствии. Звезда Сонное озеро была местом с пространственно-временной передачи. Свист. Массив внезапно засветился. Массив был активирован совсем недавно. Почему так быстро снова активировался? Старейшие боги и наследные бессмертные, которые отвечали за наблюдение за этим пространственно-временным передаточным массивом, озадаченно переговаривались друг с другом. Спустя некоторое время из массива переноса пространства-времени неожиданно появились три фигуры. Трио состояло из Цзинина, священной пилюли и Су Юцзи. Когда эти трое появились, и ауры дара-лордов двоих из них вырвались наружу, старейшие боги и наследные бессмертные были настолько напуганы, что не посмели больше сказать ни слова. На этот раз Нин решил не тратить время и не экономить на дорожных расходах. Они, естественно, решили самостоятельно активировать массивы. «Мы сейчас находимся довольно близко ко дворцу Огромное Небо. Мы должны прибыть туда примерно через полгода», — сказал Нин со смехом. «Поздравляю, учитель!» Су Юцзи улыбнулась. «Ты так долго ждал этого дня?» «Да, очень долго», — Нин медленно кивнул. «Причина, по которой он так хотел попасть во дворец Огромное Небо, была в том, что он действительно очень скучал по своим родителям». Вжух, ниоткуда появился летающий корабль. Нин и остальные вошли на судно, которое быстро отчалило. Им нужно было лететь примерно полмесяца, а затем пройти через естественный пространственный вихрь, чтобы добраться до более отдаленного региона. Это было как путешествие по изначальному хаосу. Не так много времени было потрачено на прохождение пространственно-передаточных массивов. Подавляющая часть времени была потрачена на преодоление других проблематичных мест. Грохот. Неподалеку от звезды Сонного озера располагалась планета Хаоса. На планете шла ожесточенная борьба, что вызвало значительное беспокойство. У Нина внезапно возникло странное чувство. На его уровне власти эти чувства были, как правило, довольно точными. Остановись. Нин немедленно остановил свой летающий корабль и скрыл его. Мастер, священная пилюля и Су Юцзи были озадачены. Почему они внезапно остановились? Давайте посмотрим, что там, сказал Нин. Похоже, на этой планете Хаоса идет битва. Священная пилюля и Су Юцзи были озадачены. Битва, и что, есть ли смысл наблюдать? Тем не менее, ни один из них не противоречил Нину. Они немедленно последовали за ним. Три культиватора мирового уровня и ряд старейших богов и наследных бессмертных наблюдали за этой битвой издалека. Это место находилось довольно близко к звезде Сонного озера и пространственно-временной передаче, поэтому немало культиваторов пришли поглазеть. «Господа, что происходит на этой планете?» Нин подошел к ним. Наблюдатели-культиваторы были озадачены, взглянув на группу Нина. Они рассматривали юношу и две фигуры позади него. «Да, лорды! Приветствуем, да, лорды!» Три культиватора мирового уровня были потрясены. Они поспешно поклонились. «Да, лорды!» Старейшие боги и наследные бессмертные задрожали от страха. «Расскажите мне о битве, происходящей на этой планете Хаоса», — попросил Нин. Для него чувство близости с ней было сродни связи с самим собой. Один из культиваторов мирового уровня, пожилой человек, сразу сказал. «Конечно, старейший». Он не посмел проявить безразличие к этому юноше в белом. Юноша выглядел как культиватор мирового уровня, но позади него стояли два дара-лорда. Понятно, что история этого молодого человека была необычной. На этой планете имеются в общей сложности 6 культиваторов мирового уровня, которые разделены на две группы, сказал старик. «Я и так вижу, что здесь две стороны». Нин нахмурился. Он с расстояния в 10 миллиардов километров видел, что на этой планете Хаоса был один культиватор мирового уровня, на которого напали 5 других. Он едва себя сдерживал. С одной стороны, храм Ясного Ветра. 5 работают вместе, чтобы убить их общего смертного врага, культиватор мирового уровня дворца «Огромное небо», ускорил объяснение старик. Нин нахмурился. «Дворца «Огромное небо»? Неудивительно, что он почувствовал связь. Хм». Нин сделал шаг вперед, превратившись в полосу света меча, которая рванула в пространство. С помощью навыка уклонения капли крови он вошел в другой пространственно-временный континуум, отправившись на эту планету хаоса с максимальной скоростью. Если одного из братьев дворца «Огромное небо» запугают на его глазах, это будет смешно. «Старейший, это храм Ясного Ветра!» — вскричал старик. Он почувствовал цель убийства, которую излучает Нин. Храм Ясного Ветра был силой, равной силе дворца «Огромное небо». Культиваторам мирового уровня такие организации казались невероятно обширными и мощными. Хозяин. Су Юцзи превратилась в полосу света. Ближайшие культиваторы были ошеломлены, когда услышали, что она называет его хозяином. Что происходит? Почему Дао Лорд обращается к культиватору мирового уровня как к хозяину? Так что с того, если они из храма Ясного Ветра, наш хозяин из дворца «Огромное небо»? Священная пилюля, излучая ауру убийства, также он превратился в полосу света. Старик и другие культиваторы мирового уровня, старейшие боги и наследные бессмертные были обескуражены. Том 29, глава 5, книга 29, глава 5, черный север дворца Яркого берега. Когда Цзинин появился из другого пространственно-временного континуума, он уже появился прямо снаружи этой планеты хаоса. Пятеро культиваторов мирового уровня храма Ясного Ветра, которые окружили и атаковали одинокую фигуру на этой планете хаоса, сразу же заметили злоумышленника. Их лидер, мускулистый и высокий культиватор мирового уровня, сразу же выкрикнул: «Храм Ясного Ветра преследует вора. Уходи, приятель Даос». Хм. Нин холодно фыркнул, мгновенно превратившись в полосу меча. Он двигался в 4 раза быстрее скорости света. Как только Нин начал двигаться, культиваторы мирового уровня на планете хаоса были потрясены. В 4 раза быстрее скорости света, следует понимать, что большинство культиваторов мирового уровня не могли двигаться даже в 2 раза быстрее скорости света, если только они не специализировались на определенных секретных искусствах, основанных на скорости. Да, лорды первой ступени обычно могли двигаться в 2 раза быстрее скорости света, да, лорды второй ступени перемещались в 3 раза быстрее скорости света, да, лорды третьей ступени могли двигаться в 4 раза быстрее скорости света, да, лорды четвертой ступени – в 5 раз. Конечно, это была обычная скорость. Если ты был квалифицирован в методах уклонения или имел хорошие сокровища, предназначенные для уклонения, дела обстояли совершенно иначе. Но такое было редкостью. Как может культиватор мирового уровня двигаться так быстро? Он, должно быть, специализируется на искусстве движения. 5 культиваторов мирового уровня храма Ясного Ветра немедленно пришли к такому выводу. Я, черный север из дворца «Огромное небо». Холодный, хриплый голос Нина мгновенно раздался в воздухе над планетой хаоса. Он поразил сердца этих 5 культиваторов мирового уровня, как гром. Их лица побледнели. Дворца «Огромное небо»? Нехорошо. Это, брат Черный Север, атакуемая и окруженная фигура в лазурном сразу громко закричала. Осторожно, брат Черный Север, с этими 5 нелегко справиться. Он уже слышал о Черном Севере. Воплощение Дао Лорда Единое Небо во дворце «Огромное небо» уже рассказало всем о Черном Севере, сообщив им, что они приобрели нового брата, чье имя было Черный Север, и что он был просто старейшим богом. Старший брат Единое Небо сказал, что Черный Север – просто старейший бог. Но это, похоже, ошибка, размышлял про себя человек в лазурном. Остановить его. Он, член дворца «Огромное небо», схватите его и посадите в тюрьму «Черный ветер». Атака. 5 культиваторов храма Ясного Ветра поняли, что Нин из дворца «Огромное небо», и немедленно начали его атаковать. Двое из них продолжили нападение на фигуру в лазурном, в то время как трое других набросились на Нина. Хм. Нин полетел вперед, как полоса меча, даже не достав свои мечи. Он просто бросил на них свой холодный взгляд. Бум! Казалось, сами небеса рушились. На поверхности планеты хаоса внезапно появилась страшная, удивительная цель меча, кристаллизующаяся в полосы света меча. Бесчисленные полосы света меча опустились на мир. 5 культиваторов мирового уровня в ужасе смотрели вверх. Перед лицом этого бесконечного дождя мечей эти 5 были похожи на муравьев. Как он может быть таким сильным? Невозможно. Это цель меча. 5 культиваторов мирового уровня были ошеломлены. Если одна только цель меча настолько сильна, этот человек может уничтожить их с такой же легкостью, как муравьев. До смерти перепуганные, все пятеро произвели белые нефритовые печати, а затем раздавили их, чтобы позвать на помощь. Они даже не думали о борьбе. Все, что о чем они мечтали, было пощадой. Свист. Бесконечная цель меча поразила их, как волна, которая задушила и утопила всех пятерых культиваторов мирового уровня. Цель меча была мягкой, как хлопок. Она быстро обернула собой всех пятерых культиваторов мирового уровня. Затем Нин достал тыкву и открыл ее, позволив ей развить всасывающую силу. Вжух. Все пять культиваторов были мгновенно втянуты внутрь. Одной только мыслью Нин убрал цель меча. С точки зрения Нина эти пять культиваторов мирового уровня действительно были похожи на муравьев. Разница в силе между ним и ними была просто огромной. Нин, однако, не хотел спешить. Он сначала запечатал их, а стоит ли их убивать, он потом подумает. Брат Черный Север, человек в лазурном, безучастно смотрел на Нина. Он был слишком ошеломлен сейчас. Старший брат Единое Небо, разве ты не сказал, что брат Черный Север, просто старейший бог? Достичь мирового уровня было одним делом. Но как он стал таким могущественным? Ему даже не пришлось атаковать. Его единства с мечом было достаточно, чтобы захватить всех пятерых этих культиваторов мирового уровня. Два из них были верховными мировыми богами. Меня зовут Восточный Гурт. Лазурный человек подавил свое недоумение, когда Нин подошел к нему, а затем добавил. Брат Черный Север, спасибо, что спас мне жизнь. Брат Восточный Гурт, я просто случайно шел здесь ко дворцу Огромное Небо. Нин улыбнулся. А ты уже слышал обо мне раньше? Да, тут же кивнул человек в лазурном. Старший брат Единое Небо давно рассказал нам о тебе. Он сказал, что ты, старейший бог, который близок к уровню власти бога мира и что ты скоро сделаешь прорыв. Но теперь похоже, что ты не только достиг мирового уровня, а стал настолько силен, что я дар речи потерял. Нин усмехнулся. Действительно, когда он встретил Дао Лорда Единое Небо, он был просто старейшим богом. Старший брат Единое Небо до сих пор не вернулся из мира смещения волн, немедленно спросил Нин. Пока нет, вздохнул Восточный Гурт, покачав головой. Он все еще в ловушке в мире смещения волн, а его воплощение стоит на страже дворца Огромное Небо. Его воплощение уже рассказывало нам о тебе. Ух, мир смещения волн, мир имение, оставленное Вечным Императором. А Вечный Император смещения волн не был обычным Вечным Императором. Нин кивнул. Мир смещения волн был одной из многих опасных зон бесконечных территорий. В этом месте погибло несколько дао-лордов четвертой ступени, но они продолжали идти в него непрерывным потоком. Все потому, что император смещения волн оставил в этом месте невероятные сокровища. Император смещения волн не был обычным императором. Он был невероятно квалифицированным в искусстве расчетов. Настолько, что он был признан экспертом номер один в искусстве расчетов во всех бесконечных территориях. Позже он ушел путешествовать. Его собственность стала бесхозным имением, в котором поколения дао-лордов рисковали, испытывая свои судьбы. Дао-лорд Бесплодные Земли также был очень квалифицирован в расчетах. Он даже построил свою собственную школу в Вечном Мире Смещения Волн. Было много других крупных держав, которые были уверены, что они должны получить одно из наследия Императора Смещения Волн.